она, похоже, немножко успокоилась. — А знаешь, я так на тебя злилась из-за нее. Ты меня жутко обидел. — Извини, Рикки, я действительно виноват. Ты была права, а я нет. Но она здесь ни при чем. Я с ней порвал. Навеки вечны. Вот тебе крест. — Ну а теперь об этом. Я достал сертификат на все мои акции горничной Incorporated. Знаешь, что это такое? — Нет. Я ей объяснил. Я отдаю его тебе, Рикки. Поскольку я уезжаю на такой долгий срок, то хочу оставить его тебе. Я достал письмо с доверенностью на ее имя, разорвал его и клочки сунул в карман. Надо было избежать любого риска. Белл ничего не стоило восстановить письмо по кусочкам, и мы еще были в пределах ее досягаемости. Я перечитал отпечатанный типографским способом текст передаточной надписи на обороте сертификата, раздумывая, как бы передать его в американский банк как доверительную собственность. — Рикки, как твое полное имя? — Фредерика Вирджиния. — Фредерика Вирджиния Джентри, ты же знаешь? — Разве Джентри? Ты же сказала, что Майлз так и не удочерил тебя. — Ой, сколько себя помню, все зовут меня Рикки Джентри. А ты про мою настоящую фамилию? — Хайнике, как у бабушки и моего настоящего папы. Но меня никто так не называет. — А теперь будут. Я написал «Фредерике Вирджинии Хайнике» и добавил «И переписать в ее собственность в день, когда ей исполнится 21 год». Тут у меня мурашки побежали по спине. До меня вдруг дошло, что мое первое поручение, которое я разорвал, могло бы быть вообще не принято банком. В спешке мне не пришло в голову его заверить. Тут я заметил, что наш Цербер высунула голову из окна конторы. Взглянув на часы, я понял, что мы разговариваем целый час. Мое время истекало. Но надо было доводить дело до конца. — Мэм? — Да. — Нет ли случайно здесь кого-нибудь, кто мог бы заверить документ? Может быть, в деревне есть нотариус? — Я нотариус. Что вам угодно? — О, Господи, замечательно! У вас и печать с собой. Я всегда ношу ее с собой. В ее присутствии я подписал передаточную надпись на сертификате, и она даже погрешила немного против истины, использовав полную нотариальную форму. Известный лично мне вышеозначенный Д. Б. Дэвис, разве Рикки не убедила ее, что знает меня, а Пит не засвидетельствовал молчаливо, что я достойный уважения член братства кошатников. Когда она наложила на мою и свою подпись гербовую печать, я вздохнул с облегчением. Пусть Кабел попробует теперь подделать такой документ. Она с любопытством посмотрела на меня, но ничего не сказала, а я провозгласил торжественно. То, что произошло, не воротишь, но с вашей помощью мы кое-что исправили. Ребенок сможет получить образование. Она отвергла плату и ушла в домик, а я повернулся к Рикки и сказал... Отдай это бабушке и скажи, чтобы она отнесла документ в отделение американского банка в Броуле. Там сделают все остальное. Я положил перед ней сертификат. Она даже не дотронулась до него. — Это стоит много денег, да? — Довольно много, но будет стоить еще больше. — Я не хочу. — Но, Рикки, я хочу, чтобы это было у тебя. — Не хочу я, не возьму! Глаза у нее наполнились слезами, и голос задрожал. — Ты ведь уезжаешь навсегда, и тебе больше нет до меня дела! — она всхлипнула. — Совсем как тогда, когда ты обручился с ней, а мог бы спокойно взять Пита и жить с бабушкой и со мной. Не хочу я твоих денег! — Послушай меня, Рикки, теперь уже слишком поздно. Я не могу взять обратно документ, даже если бы и захотел. Он теперь твой. — А мне все равно, я не притронусь к нему! Она протянула руку и погладила Пита. — Пит бы не уехал и не оставил меня одну, да только ты его забираешь с собой, и теперь у меня даже Пита не будет. — Рикки, Рикки-тикки-тави, ты хочешь увидеть Пита и меня снова? — Конечно, хочу, но не увижу уже. Я с трудом разобрал, что она прошептала. — Почему не увидишь? — Увидишь. — Как это? Ты ведь сказал, что ложишься в долгий сон на 30 лет, сам сказал. — Да так и есть. Должен лечь. — Слушай, Рикки, вот что можно сделать, чтобы мы встретились. Будь умницей, поезжай к бабушке, ходи в школу, а деньги пусть копятся. И к 21 году у тебя будет достаточно денег, чтобы самой лечь в долгий сон. Если, конечно, ты к тому времени не передумаешь увидеться с нами. А когда проснешься, мы будем поджидать тебя там, Пит и я. Торжественно обещаем. Она немного успокоилась, но еще не улыбалась. После долгого раздумья она, наконец, спросила. — Вы и вправду будете там? — Да, но нам с тобой надо точно договориться. Если ты решила сделать, как я скажу, обратись в Космополитен.